Глава 3. Данж. Для тех, кто не знает, расскажу коротко, что такое данж. Данж – это отдельная локация, предназначенная обычно для прохождения группой, то есть редко когда одного разумного. Также данж может изменять параметры обитающих в нем монстров под параметры самого высокоуровневого игрока, находящегося в группе, решивший прохождение этого данжа. Пример. В группе самый высокий уровень у игрока 50. Монстры в данже будут от 50 до 70+. Несколько боссов, подходящих под эти параметры. Ну а самый главный босс может быть 80 уровня. Или же обладать спецумениями, неудобными именно для этой группы. Это я знаю по играм еще с прошлой жизни. Точнее, что знаю и помню. В прошлом я качал ассасина с магическими способностями. Многие скажут: чушь полная, это невозможно. А я вам скажу, возможно. Просто нужно потратить в полтора раза больше времени и очень много упорства. При этом нужно не бояться, много огребать, не отчаиваться, долго и упорно качать перса. И не забывать, что магия, нанесенная неожиданно для соперника, всегда наносит крит. Так же, как и другое оружие. Это приносит огромные дивиденды, но только на высоких уровнях. Представьте, мага, очень сильного мага, умеющего уходить в стелс. Как этого добиться, не запоров перса? Нужно качать не только уровни, но и умения. Вот и 99,9% игроков и плюют на умения. Слишком долго, муторно, а самое главное, надо, чтобы руки и голова росла из того места. Да, я знаю, что многих не убедил. Но не забывайте, что тысячный уровень, который я получу, а я в этом уверен, вам все покажет. Тем более времени у меня вечность. А еще помните, что здесь ничего не остается безнаказанным. Вот почему я первым что сделал, так это проверил, как это работает. А работать через не могу, умеет любой хороший спортсмен. А я к этому еще и приучен был с детства. Для меня это как само собой полагающееся. Так что, когда я влетел, по-другому не скажешь, в данж, то уже знал, как я на халяву буду поднимать статы, особенно в самом начале своего пути. Итак, влетев в данж, я стал читать уведомления, то есть логи. Коротко скажу, что под меня монстров никто не стал подгонять. То есть под мой первый уровень. Меня предупреждали, что данж предназначен минимум для группы из 5. И минимальный уровень 20 для прохождения данжа. Вот тут-то я и понял, что попал с корабля на бал. Но самое интересное это то, что невозможно покинуть данж, не пройдя его полностью. Все погибшие будут воскрешаться в начале данжа после смерти последнего из выжившего членов группы. Теперь о данже. Забегая вперед, я расскажу, как он был устроен. Описывать, как я его проходил, полностью не буду, ввиду того, что я на это потратил не один год. А точнее, я и сам не знаю. Мне во всяком случае показалось, что лет 300 я на это потратил точно, а сколько раз умирал, так и вообще не счесть. Устроен он был из огромного количества пещер, пещерок и просто отнорков, ведущих под небольшим углом постепенно вниз. Но заметить этот уклон можно было лишь прожив здесь не один год. Или имея мудрость, раскачанную не меньше 50. Здесь было все, чтоб не умереть с голода. Это местами сочившаяся вода по стенам, светящийся мох, свисающий со стен и потолков. Иногда встречались пучками росшие грибы, тоже съедобные. Если привыкнуть ко вкусу, конечно. Вкус у них, скажем так, был весьма необычный. Да к тому же иногда этот вкус сильно различался. Не знаю, от чего это зависело. Но и много насекомых и скорпионы. Это заменяло мне протеин. С грибов не знаю, может ли получить протеин организм. Так что скорпионы шли в пищу. Да и особо большие жуки тоже. Я даже получил достижение насекомоед 10 уровня, что давало насыщение от насекомых на 3 суток. То есть съел скорпиона, и ты сутки сытый. А съел 10, то будешь сытым 3 суток. При этом без каких-либо потерь для организма. Заодно я качнул достижение верблюд до 10. Это, кстати, максимально, до какого уровня можно прокачать любое достижение. Давало мне это, что я могу обходиться без воды до 10 суток, без каких-либо побочных эффектов. Правда, и пить я стал намного больше за раз, чтобы напиться. Теперь о жителях данжа. Первый уровень был заселен скелетами, начиная с 15 уровня по 20. Несколько магических ловушек ближе к боссу. Боссом был сумасшедший некромант, ставящий опыты на скелетах. Эта сволочь магичила огнем и умела призывать себе в помощь парочку зомби с ядовитыми когтями или 3 скелетов, вооруженных щитом и ржавым мечом каждый. На втором уровне скелетов становилось в 2 раза больше, и у них появлялись части доспехов. Например, шлем, конечно же, ржавый. И один наруч, и один понож, тоже ржавые. Местами магические ловушки, но не очень часто. Многие можно обойти, но самое главное, каждый раз в новых местах. Боссом были уже 2 некроманта, бьющими один холодом, второй ядовитыми сгустками. Один призывал 2 зомби, второй 2 скелетов собак. Немедленных собачек, скажу я вам. И у очень недобрых таких собачек. На 3 уровне скелеты были уже 25 уровня. Полностью в броне. Еще больше магических ловушек. Даже на стенах были. К примеру, если по стене бежит вода, значит не пей, пока не разрядишь ловушку. Разрядить очень просто. Сунь руку или ногу, что меньше жалко. Ловушки срабатывали только на живую ткань. Бросание камней, палок не поможет. Или если знаешь магию установки ловушек и знаешь, то есть видишь ловушку, то попробуй расплести магический узор или обруби центральный узор в 3-5 местах силы. Лотерея, в общем. Это я узнал позже, когда научился сам ставить такие ловушки. Как научился, спросите вы? Да, очень просто. Поднял мудрость до 50 и совал руки-ноги, и, извиняюсь, даже зад парочку раз сунул сдуру в попытке перенять чужую магию. Знаете ли, это тоже лотерея, которая зависит от удачи и мудрости, и насколько они раскачаны. Боссом был мастер-некромант. На этой сволочи остановимся чуть поподробнее. Эта мразь попила мои кровушки. даже когда я был уже 30 уровня. Да, забыл сказать, что этот некрос был 25 уровня. Так вот он, каждый раз обладал разным набором магических умений и призывать мог разных сволочей, даже распухших зомби, летучих мышей, в качестве 5 штук. Эти милые мышки были ядовиты и наносили своими коготками режущие рваные раны. Так что кровотечение было 100%, особенно учитывая их количество. Закрываться или защищаться было абсолютно бесполезно. Только постоянное движение и уклонение спасало. Попасть по ним – то еще дело. Так как крылья у них местами были дырявые, то летали они по невообразимым траекториям, временами даже для самих себя. Этот мастер мог призывать почти любого зомби, животного, например, кабана, пару волков, кучу лисиц, тоже распухших и облезших, ну и так далее. При этом вонь, нет, не так, вонь с большой буквы, стояла такая, что глаза слезиться начинали. По первости я дрался, а в это время, извиняюсь, меня полоскало так, что потом, наверное, весь пол в этой пещере был похож, как будто тут рота малолеток всю ночь пьянствовала с самой некачественной сивухой. Да, кстати, частенько я специально на балахон некроса метил. Теперь представьте картину. Полумрак. Бегают гнилые лисы, грызут мне ноги. Я кинжалами режу заблеванного с головы до ног некроса. При этом мы кроем друг друга матом, каждый на своем языке. Лепота. Правда? Позже я затыкал себе нос и дышал только ртом. Привыкнуть я так и не смог. 2-3 зомби еще куда ни шло, а вот куча лисиц или 5 летучих крыс, этого я вынести не мог физически. Про магию, которую он применял, я говорить не буду. Каждый раз она была разная. Единственное скажу, что почти всегда он на меня набрасывал вампиризм. То есть лечился за счет моего здоровья. Так что это хорошее умение у меня появилось тоже. 4-й уровень. Тут начиналось, я так называю, что-то с чем-то. Здесь были драугры. Для тех, кто не знает, кто это, поясню. Высохшие до состояния мумии воины, полностью в хорошей броне, очень мощные, то есть много здоровья, много силы, не глупые. И еще с разным набором оружия. Меньше, чем по трое, не бывает. Вдобавок, могущие между собой разговаривать на очень древнем языке. Если тебя заметил один, то ближайшие тоже не будут ждать своей очереди. Атакуют дружно. Преследовать будут до тех пор, пока не покинешь локацию их общего обитания. Хорошо, хоть у них слабость к огню. Магию огня я изучил у первого некроса, которого я называл сумасшедшим некромантом. Сгореть заживо пришлось раз 300, если не больше. Иначе пройти я их просто не представляю, как в одиночку. Уровни у них были 30-й. 35-й. Еще на 4-м уровне начиналось что-то вроде огромного захоронения, то есть пещера, но более сухая. Везде выдолблены ниши, в которых или просто, или в полуистлевших гробах, местами в каменных саркофагах, лежат покойники. Иногда под обычного покойника мог закосить драугр. То есть крадешься, а сзади из ниши поднимается драугр и начинает шипеть на своем языке что-то. Не поймешь, то ли проклятие, то ли своих зовет. В общем, неважно. Часто на такое шипение прибегало еще трое. Здесь были не только светящиеся, мох, но и местами горели горелки на стенах. Видимо, были разветвления природного газа. Если где по стенам бежала вода, то были выдолблены стоки и даже несколько мини-бассейнов. Да вообще, хоть это, конечно, оставалась пещера, но это была ухоженная пещера по сравнению с предыдущими. Здесь тоже были натыканы ловушки, но только уже не магические. Их было много, и они были разнообразные и с разными последствиями. Перечислять не буду, так как их было много. Единственное, скажу, постоянно приходилось смотреть, куда ступаешь. Я часто специально загонял драугров в эти ловушки. Боссом здесь был драугр, маг, одетый в очень красивый балахон с металлическими, тоже очень красивыми наплечниками, металлическим поясом в виде больших колец, соединенных между собой, абсолютно босой. И теперь самое главное – это маска. Очень стильная, скажу я вам, маска с медным отливом в виде искаженной гримасы лицом. И под разным углом эта гримаса выглядела по-разному. Но каждый раз эта гримаса не обещала ничего хорошего. Проще говоря, когда я в первый раз ее увидел, то чуть не обделался. И я ее так захотел, что даже аппетит и сон потерял. В руках у него был скипетр. Также вокруг мага, а он лежал в саркофаге, сидело 8 офицеров-драугров. Каждый сидел что-то наподобие трона. И у каждого этот трон отличался цветом и формой от другого. У каждого офицера было разное оружие. А вот броня была почти одинаковой. Различия были незначительными. Маг же каждый раз обладал магией разной стихии. Но сам набор фичей был одинаковым. Скажу сразу. Не один десяток раз я умер в этом зале. Но мне не было стыдно умереть среди таких могучих рыцарей, которые даже после смерти остались гордыми и непобежденными даже самой смертью, оставшимися охранять покой своего господина и боевого товарища. Это не сравнить со смертью от рук заблеванного некроманта. Сюда я добрался, будучи уже не ниже 40-го уровня, и не просто 40-го, а золотого 40-го уровня. Позже я объясню, что такое золотой уровень и чем он отличается от обычного. 5-й уровень представлял из себя абсолютно без какого бы то ни было освещения. Не было светящегося мха, да и вообще чего бы то ни было. Населяли его очень странные твари. Теневики. Эта тварь умела прикидываться камнем или выступом на стене или потолке, абсолютно неотличимым от других. Размеры тоже варьировались. От полуметра до 5-метровых монстров. Они обладали огромными зубами и когтями. Всегда нападали неожиданно. Моей мудрости так и не хватило, чтобы научиться их замечать. Да, кстати, к тому времени, как я добрался до этих разветвленных пещер, а это опять были пещеры, то мое ночное зрение было раскачано благодаря пещерам с некромантами до 7. Напомню, что максимальное значение 10. Наблюдательность, благодаря ловушкам, была развита до 10. Знаете ли, когда тебя шарахает огнем или морозом, от которого ты застываешь, как статуя, не способный даже пальцем пошевелить, а тебя в это время рубят скелеты, как какое-то дерево. Те еще ощущения, скажу я вам. Так что наблюдательность, хочешь не хочешь, разовьются в первую очередь. чтобы обходить такие места. А еще были ядовитые ловушки, благодаря которым, без сопротивления к яду, я на первых порах умирал мучительной смертью. Умирать от яда тоже очень неприятно. Еще были мраки. Этих сволочей было много. Тело, лапы и хвост были как у очень большой крысы. Голова была как у носорога, точь в точь. Только рог был тоненьким и острым, как у единорога. Жрали они все подряд. Мох, водоросли, рыбу. Кстати, здесь, забыл сказать, подземная река была. Так вот, жрали они все. Мох, водоросли, рыбу, грибы, насекомых. Все, до чего дотянуться только смогут. Зубы у них хоть и мелкие, но острые. Эти мраки были всеядны, как человек или свинья. Обитали они группами от 20 до 100 особей. Я их уничтожал ядом, бил по площади, а дальше я назвал это заклинание просто и без затей огнемет. Это с двух рук. Из ладони вылетает струя очень мощного огня, расстояние, на которое бьет огонь, 20-25 метров. Правда, чем ближе к заклинателю, тем сильнее жар. Этим мелким засранцам хватало, чтобы они через несколько раз прохождения этой пещеры при виде меня разбегались по всем щелям, которые только найдут. Да, кстати, у них очень вкусное мясо. Эта пещера вообще показалась мне раем в плане пищи. Ведь я даже не знаю, сколько я провел в этом данже, прежде чем добраться сюда. Позже, примерно подсчитав, сколько я потратил на тренировки и раскачку разных умений, выходило никак не меньше 2 лет. Я даже представить не мог, что в мире трупов может быть такое место. Меня очень настораживало это, ведь я был близок к финальному боссу. Во всяком случае, я очень надеялся и одновременно очень боялся, что уровней у данжа окажется 10. Меня и так уже временами захлестывала апатия, как в самом начале, когда я искал способы убить скелета 15 уровня, будучи 1 уровня. Ну и на десерт самые опасные твари, обитающие в этих пещерах. Призрачные коты. Это были пумы. Да-да, пумы, способные превращаться в что-то наподобие абсолютно невидимый сгусток тьмы. Нет, они не становились невидимками. У них была способность растворяться во тьме. Получалось, найди черную кошку в черной комнате, да еще и во тьме. Они ничем не отличались по внешним признакам от пум, живущих на земле. Такие же быстрые, бесшумные, коварные и опасные. Они старались нападать сзади и сверху, чтобы сбить с ног, а дальше придавить меня лапами и загрызть. Вроде бы банально, но вот попробуйте таких победить. К тому времени у меня уже было 3 маски магов-драугров. Пришлось из 2 масок сделать 1, так, чтобы у меня было 2 лица, спереди и сзади. Кстати, о масках. Каждая маска, в зависимости от того, с какого мага она выпадала, давала плюс 20 к сопротивлению и усилению той магии, под которую она была зачарована. К примеру, с мага-огневика выпадала маска плюс 20% к сопротивлению и усилению магии огня. Но когда я их объединил между собой, работала всего лишь 1 маска. Это были мои прелести. Как сказал бы Голум из «Властелина колец», я очень боялся их пролюбить. Ведь после смерти я мог очнуться в начале данжа без маски, поэтому мой хомяк и вытребовал выбить 3 штуки. А выпадали они очень редко. Даже с моей удачей 245-251 на тот момент. Скипетры падали часто, но эти костыли, как в прямом, так и в переносном смысле, мне были не нужны. Со скипетрами магия прокачивалась намного медленнее. Точнее, скорость чтения и мощность заклинания. Особенно она хорошо прокачивалась в бою. Но об этом позже. Я сплел сеть из кожи драугров. Моя броня тоже была из этой кожи, так как она необыкновенно прочная. Пока я их препарировал, благо было чем, ведь в этой усыпальнице было много предметов для бальзамирования. Я заработал несколько достижений. Я много дней тренировался на трупах драугров снимать кожу и вынимать жилы, тоже необычайно эластичные и очень прочные. Одно достижение звучало так. Сумасшедший доктор, дающий плюс 3% к урону всем, кто имеет плоть. Вы знаток анатомии полумертвых существ, а значит, вам не важно, живой или мертвый противник перед вами. Ну так, о маске и сети. Двухлицевая маска для того, чтобы коты путались, с какой стороны на меня нападать. Так делают в Индии против тигров, которые никогда не нападают на человека спереди. Там, правда, одевают всего одну маску на затылок. Ведь им нет нужды носить маски, усиливающие магию. Теперь о сети. Сеть мне нужна была для того, чтобы при нападении набрасывать на котов и заставлять их раз за разом перекидываться в сгусток тьмы, чтобы изучить это умение. Мне хотелось изучить этот навык. Очень он мне понравился. Необычайно эффективная техника. Но коты, непонятно почему, быстро издыхали. Видимо, сердце не выдерживало от такого обращения. Если кто-то хочет сказать, что я садист, так я хотел бы посмотреть на вас. Когда вы умрете пару тысяч раз насильственной смертью, то вы научитесь использовать любой шанс, который не один раз спасет вам жизнь. И вам станет неважно, что для этого нужно сделать. Тем более эти милые киски были пойманы во время нападения на вас в попытке банально сожрать. Тем более, что они и так действительно 2 раза сожрали меня. А вас когда-нибудь загрызала пума? Вам пума разрывала горло и грызла руки и лицо? Так что я никаких угрызений совести при этом не испытывал. А теперь самое интересное, что вышло из этих экспериментов. Я долго и упорно ловил их на самого себя, прогуливаясь по пещерам. Ловил их сетью и всячески пытался перенять их навык. Но то ли метаболизм разный, то ли он только для кошек, а может еще чего. Может просто не везло, но никак не получалось. И вот мне пришла мысль сделать из трофейных копий клетку и посадить одну из них в нее. И уже в более спокойной обстановке изучать. Как говорится, главное начать и сделать. Я притащил одну из кошек в клетке в начало данжа, бросил ей несколько заранее приготовленных рыбин, пойманных там же, в подземной реке, и стал просто наблюдать. Она долго металась, проверяя клетку на прочность, но драугровские копья и секиры были сделаны на совесть. И я, когда ее делал, то учел не только прочность, но и то, чтобы клетка не развалилась при переноске. Шутка ли? Я тащил ее с пумой внутри не 1 километр. С одной стороны, она была вообще сплошным чистоколом. Так, чтобы пума не могла просунуть не только морду, но и лапу с немаленькими когтями. Поняв тщетность, да и устав изрядно, она завалилась без сил и стала смотреть на меня. Как мне показалось, вообще без каких-либо эмоций. Мне спешить было тоже некуда. Так как я ждал, когда пройдут сутки, и все местные монстры и твари возродятся, чтобы продолжить тренироваться в условиях боя. Как я уже говорил, во время боя все навыки качаются быстрее раза в три. Пума 3-4 дня ничего не ела и не пила, и уже еле дышала, когда я схватил ее за загривок и стал вливать в горло воду, так как понимал, что без еды она еще долго может обходиться, а вот без воды другое дело. И тут-то все и произошло. Я сам того не желая, получил питомца, сокращенно Пета. Перед моими глазами появилась надпись: «Вы спасли от неминуемой гибели живое существо, и оно признательно вам. Не желаете, чтобы оно стало вашим питомцем и делило с вами все радости и невзгоды? Да, нет». Тут встал очень огромный вопрос, ведь все мои навыки и достижения были заточены под одиночку. Например, достижение И-1 в поле воин звучало так: чем больше противников сражается против вас, тем становитесь сильнее вы. Это касается не только силы, но и всего остального. А ниже пояснение. Против пятерых вы в 5 раз сильнее, выносливее, мудрее, умнее, плюс интеллект. Удачливее, здоровее, плюс здоровье, ловчее. Против 10-рых вы в 10 раз сильнее, выносливее, мудрее, умнее, удачливее, здоровее, ловчее. Но не спешите радоваться, если вы вступите в отряд, армию или найдете себе напарника, то вы станете слабее во столько же раз, сколько будет разумных в этом отряде, армии. А если у вас появится напарник, то вы станете слабее ровно вдвое. То же касается и всех остальных, кто будет в группе, в которую вы вступили.